Элемент третий. Образ будущего. «Чего-то все-таки не хватает в моем видении». «Мы еще не все поняли», — задумчиво сказал Джин. Я согласилась с ним. «Ладно, давай посмотрим, что нам уже известно. Цель объясняет, для чего мы существуем, так? А ценности определяют, как надо действовать, когда идешь к цели. И мы знаем, что четкие цели, ясные ценности заряжают энергией и делают людей более открытыми. Но вот в чем проблема. Только цели и ценности не дают ответа на вопрос, к чему ты идешь. Нужно видеть финиш или хотя бы общее направление. Как насчет проекта высадки на Луне Аполлона? Многие считают это хорошим примером видения. Ты имеешь в виду полет человека на Луну в 60-х годах? Да, Алекс как раз сейчас изучает эту тему в школе. Он рассказал мне, что Джон Кеннеди положил начало этому проекту в те времена, когда необходимых технологий вообще не существовало. НАСА преодолела все препятствия, чтобы достигнуть выдающихся результатов, а ведь мало кто верил, что такое возможно. «Думаю, любой человек до сих пор помнит, что делал в день высадки человека на Луне», — заметил Джим. «Да, сама картинка произвела немыслимый эффект. Это яркий образ, и его легко можно себе представить». «Гениально!» — воскликнул Джим. «Вот чего нам не хватает — образа будущего. Вот тебе еще один пример», — увлеченно продолжил он. «Ты помнишь, что произошло на Олимпийских играх в 1976 году?» «Ну, я тогда еще пешком под стол ходила», — пробормотала я. «Расскажи». «В том году я особенно интересовался Олимпиадой, потому что мой близкий друг принимал в ней участие. Но у него не было ни малейшего шанса, так как советские спортсмены взяли почти все золотые медали. И даже в тех видах спорта, в которых они не слишком уж блистали раньше. Все были ошеломлены. Некоторые полагали, что наверняка советские пользовались допингом. Но оказалось, что дело в другом. Ключом к успеху стали специальные тренировки, которые кроме технической подготовки включали еще и психологическую. Спортсмены представляли свое будущее выступление в самом идеальном, безупречном виде. Сейчас эту методику используют по всему миру. Тогда же об этом никто не знал, а результаты были впечатляющими. Моя дочь Кристен осваивала могул, спуск на лыжах по буграм, именно таким способом. Она взяла несколько уроков на тренировочной трассе. Это такой крутой спуск с маленькими трамплинами. Но, тем не менее, чувствовал себя неуверенно. Однажды Кристен стоял в нерешительности на верхушке довольно трудного спуска, и один из лыжников грациозно съезжал вниз. Казалось, он танцевал ритмично и плавно съезжая с горы. И Кристен представила себя на его месте с тем же ритмом. Она увидела прекрасную картинку прямо у себя перед глазами. И зная, что было дальше, у нее получилось. Она протанцевала вниз по склону. Потом она еще много раз использовала эту методику. Она рассказывала, что многие тренеры заходят еще дальше, пропуская образ блестящего исполнения. Их спортсмены сразу воображают себя на пьедестале с золотой медалью на груди. Представляешь? Образ конечного результата. Я вдруг вспомнила, что на сайте CNN я уже натыкалась на их представление о будущем. Это канал, который будут смотреть люди всех национальностей на английском и на любом другом языке, люди всех религий мира. Несомненно, самый прозрачный образ конечного результата — картинка из будущего. Закроешь глаза, и вот оно перед тобой, как мечта Стива Джобса о компьютере на каждом рабочем столе. И не просто расплывчатая концепция, как, например, быть первыми или предоставлять выбор. Подобный набор слов ничего не говорил о предназначении или направлении работы. Мы оба согласились, что третий из главных элементов видения — образ будущего. Образ будущего — ключ к созданию видения. Между делом я вспомнила, как потолстела, родив Джен. Год спустя я так и ходила с 20 лишними футами. Врач посадил меня на диету, следовала я ей старательно. Неделями ела все крошечными порциями и жутко страдала, когда жевала сельдерей, а остальное семейство уплетало мороженое. В итоге я сдалась. Уж лучше быть толстой и счастливой, чем голодной и несчастной. Вот только моя внешность меня угнетала. Я оказалась в тупике. Несколько недель я прозябала в отчаянии, а потом решилась, достала из шкафа свои любимые голубые джинсы, которые могла теперь дотянуть только до колен, и повесила их у себя в спальне. Каждый вечер, прежде чем заснуть, я представляла себя в этих джинсах. Мечтала, как буду выглядеть. На утро все повторялось. Как ни странно, у меня появились силы и вдохновение. Я снова села на мучительную диету, но на сей раз думала о своей безумно привлекательной внешности, а не о том, что мне нельзя мороженого. Я просто летала и похудела. Вместо переживаний о несъеденных пирожных я сосредоточилась на том, что хотела создать – красивую себя в голубых джинсах. Я поведала эту историю Джиму, немного смущаясь от неловкости. Мы оба поняли, что открыли очень важный принцип. Образ будущего работает, когда думаешь о том, что хочешь создать, а не о том, от чего хочешь избавиться. Мы должны управлять жизнью, а не реагировать на нее. В тот вечер я ушла с работы, захваченная непостижимой властью образа. Меня всегда сильно трогало видение Мартина Лютера Кинга. Дома где-то стояла книжка с его речью «У меня есть мечта». Я снова перечитала ее и поразилась мощи созданной им картины.